Сила воли. Масса людей считает силу воли чем-то вроде волшебной палочки. Дескать, есть она, и вот ты уже покоритель мира. Нет ее, надень форму лузера и смирись. Но так ли это? Все, что я скажу далее, не плод моих фантазий. Я серьезно изучал концепцию силы воли. Сначала для себя, затем для книги. Перечитал немало литературы и сравнивал с личным опытом. А чтобы не самая легкая информация давалась проще, разбил ее на участки. Первое. Сила воли и самоконтроль — не одно и то же. Сила воли — это способность действовать для достижения желаемого результата или отказываться от вредных действий и сиюминутных вредных для нас желаний. Сила воли помогает борьбе, но она далеко не главный игрок. Это лишь один из инструментов, не более. Я сравнил бы ее с ремнем безопасности. Штука важная и полезная, но аварию не предотвратит. Самоконтроль же — это целый процесс, в который помимо силы воли еще включены и установки, и мотивация, и привычки, и цели, и много чего еще. Самоконтроль умеет то, что силе воли не по плечу. Нам намного важнее самоконтроль, чем сила воли. Это стоит запомнить сразу. Ситуация. Вы решили начать борьбу с прокрастинацией. Вариант первый. Вы понадеялись только на силу воли. Но что дальше? У вас нет четкой схемы. Вами правят старые установки. Отговорки обещают кучу удовольствий. Цели не заряжают, а дешевый дофамин уже скоро из ушей польется. И за вами никого. Только бедная сила воли, которой не хватает на все задачи. В конце концов, прокрастинация прорвет куцый заслон и вернет вас в болото. Вариант второй. Вы взяли с собой все инструменты самоконтроля. У вас есть готовая система. На отговорки спустили самоанализ. Против быстрых и неожиданных прорывов врага — сила воли. Для удаления хаоса в работе у вас есть правила и схемы. И так далее. Да, нет гарантии, что вы будете побеждать снова и снова. Но самоконтроль — процесс самонастраиваемый. Там установку исправили, здесь изменили подход, тут привычку новую закрепили, и так постепенно растете. Бороться со сложными проблемами только силой воли — это как перегораживать путь трактору сеткой-рабицей. В теории возможно, но смысла мало. Второе. Сила воли — конечный ресурс. Сила воли истощается. Это доказано экспериментально. Истощается, потому что каждое осмысленное решение требует энергии. Даже мелкие решения тратят ресурс воли. Когда вы уже много нарешали сегодня, накапливается когнитивная усталость, усталость мозга. Растет утомляемость, падает концентрация внимания, возможность контролировать процессы и так далее и тому подобное. Пара примеров. Первое. Помните, мы ругали многозадачность? В таком режиме требуется принимать много мелких волевых решений. И вот они-то потихоньку и качают из нас ресурсы килотоннами. Второе. Вы не поставили блокиратор сайтов, отставив ловушку открытой. И раз, и три, и пять вы ловите себя, не давая отвлечься. На эти волевые решения тратятся ресурсы, а на шестом силы воли уже не хватает. Отговорки набрали силу, а усталость все сильнее. Все, привет, болото. Что еще увеличивает расходы ресурса и снижает шансы поступить правильно? Активаторы плохих привычек. Те самые триггеры, вроде открытой вкладки соцсетей, отключенного блокиратора, поставленной на паузу приставки и так далее. Борьба с вредными привычками. Принятие осмысленных решений, особенно тех, которые противоречат текущим привычкам. Неосознанные действия. Вроде бы безобидное дело. В перерыве между работой вы выбираете для себя накладную зеленую бороду в интернет-магазине. Цены и материалы разные, отзывов много, глаза разбегаются. В итоге выбрали бородищу века. Вроде и пустяк, а волевых решений, вызывающих когнитивную усталость, напринимали. И теперь из-за нее делать ничего не хочется. Нехватка мотивации, страх, непонимание целей и прочее. Уже говорили, Только силы воли без процесса самоконтроля не хватит на сложные изменения. Параллельные соблазны. Как и с бородой. Тратите волю на то, чтобы не съесть кусок торта, припрятанный в холодильнике. Обьет все это по работе. И активатором-то торт при этом не является. Многозадачность. Разобрали. Третье. Силы воли хватит каждому. У меня нет силы воли, я не умею добиваться, у меня низкая сила воли. Давайте с козырей. Если вы психически здоровы, являетесь нормальным членом социума, сила воли у вас есть. Как есть, скажем, способность к логическому мышлению, умение планировать, чувство любви, способность мыслить и так далее. Сила воли — это не из той оперы, когда вот ему абсолютный музыкальный слух с рождения, а тебе, Вася, медведем на ухо. Кому-то с детства нужно было прокачивать силу воли. В школу за 5 километров в соседнюю деревню. Заботиться о младших сестрах, потому что мама на работе и тому подобное. А кому-то все давалось без волевых усилий, и мускулов почти нет. Кого-то тянуло призвание или цель делать и стараться больше других, чтобы выбиться в люди. Мечта стать летчиком заставляет идеально знать ненавистную математику и физику. А за кого-то все решили родители. У кого-то, да, лучше развитые черты характера, влияющие на прокачку воли. Настойчивость, решительность, самостоятельность, организованность, трудолюбие и так далее. А кому-то не так повезло. Одного воспитывали как борца и достигатора, а другого учили смиряться и особо не высовываться. Вариантов много. Все перечисленное может влиять на текущий уровень вашей силы воли, но это не значит, что он уже конечен. Я вот тоже сейчас не умею стрелять из арбалета, и если придется стрелять, опозорюсь. Но если тренироваться годик-другой, все изменится. Так и с силой воли. Да, она может быть у вас в ужасном состоянии, но это поправимо. Как мы уже с вами выяснили, сила воли прекрасно раскачивается. Четвертое. Поставили себе диагноз? Зря. Да не смогу я. Сколько раз уже пробовал, знакомо? Еще бы. Многие, кто пытался бессистемно бороться с прокрастинацией или другими сложными проблемами, успели навесить на себя этот ярлык. Ошибок три. Первое. Лезли напролом, сжигая силу воли направо и налево. Нередко вы в лоб боролись с проблемами и искушениями, а здесь нужна гибкость. Где-то да, волевым решением нет, а где-то не бороться, а избегать. Второе. Не было системы. Об этом уже поговорили. Третье. Все сваливали в кучу. Пробовал бальные танцы, не смог. Приучал себя не грызть ногти, не смог. Отучал себя от сладкого, не справился. Куда уж мне целую прокрастинацию-то победить? Бальные танцы. Потому что не нужны были на самом деле. Так, блажь, которую поборола лень. Грызть ногти — вообще психосоматика. Где лучше со специалистом? Сладкое. У вас работа интеллектуальная непростая, а вы лишили мозг глюкозы. Примеры топорные, конечно, но суть видна. Не нужно опыт неудач таскать за собой. У вас есть конкретная проблема. Важная, серьезная, решаемая. Вот ей и займитесь, не кивая назад. Эпилог. На этом основная часть закончена. 5 основ готовы. Мы собрали систему, изучили каждую деталь. Можно начинать. Далее нас ждет практический раздел и наш первый месяц борьбы с врагом по всем правилам.